статус евреев в средневековом праве. Различные системы права христианского большинства разработали законы и положения, устанавливающие формы отношений между евреями и христианами, которые стали неотделимой частью тех видов права, которые были описаны выше. Это юридическое определение было одной из реакций христианской Европы на проблему евреев, то есть на существование еврейских общин внутри общества, которое определяло себя как единую церковь. Следует напомнить, что само существование евреев представляло для христиан особое в своем роде юридическое затруднение. В средние века проблема меньшинств в том виде, в котором она известна сегодня, не существовала. Правда, в определенные периоды также и мусульмане находились под властью христиан в Испании, Сицилии, Венгрии и в Палестине, что требовало определения их правового статуса, что, однако, не шло ни в какое сравнение с длительностью сосуществования евреев и христиан со времен Римской империи и на протяжении всех средних веков. В кодекс Юстиниана вошел параграф римского права о евреях и поклоняющихся небесам. Римское право различало между евреями и членами других групп, находившихся за пределами христианской общины, язычниками и еретиками. Каноническое право тоже относилось к евреям как к отдельной группе, хотя декреталии папы Григория IX объединили законы, касающиеся евреев и сарацинов, под одним заголовком – о евреях, сарацинах и их рабах. По-видимому, евреи и мусульмане принадлежали к одной юридической категории. На практике, однако, отношения между евреями и христианами не могли быть такими же, как между христианами и мусульманами, так как евреи жили мирно внутри христианского мира как меньшинство, в то время как христианские и мусульманские миры находились в состоянии войны. Это отличие потребовало особого разъяснения и добавления специальных законов, регулировавших отношения между христианами и мусульманами. Изучение канонического права в том, что касается евреев, важно для понимания отношения церкви к еврейству и степени ее ответственности за ухудшение положения евреев на Западе, начиная с XIII века. Указ в пользу евреев, этот закон также называют «Sicut Iudeus», из-за того, что евреев, по первым словам первого абзаца указа, дает основание утверждать, что церковь не несла прямой ответственности за разрушение еврейской общины в Западной Европе. Нет сомнений, что христианская теология порождала острые антиеврейские настроения на протяжении всех средних веков. Однако исследователи, отмечая важную роль церкви как законодателя, утверждают, что официальная политика церкви по отношению к евреям диктовалась папами и основывалась на указе в пользу евреев. В этом законодательстве папы вновь и вновь возвращаются к доктрине отцов церкви, сформулированной впервые папой Григорием I, годы правления 590-604, прозванным Великим, которая отводила евреям место в христианском обществе. И впоследствии, во времена кризиса в Веганине, евреи часто обращались к Риму за гарантиями, хотя бы на словах, своей безопасности. Какова могла быть цель законодательства о евреях как в каноническом праве и римском праве, так и в светском законодательстве? Приведите несколько возможных причин. Такому сложному явлению, как отношения между евреями и христианами в средние века, конечно, невозможно дать простое и однозначное объяснение. Так можно привести несколько ответов на поставленный выше вопрос. Причем ответы не обязательно должны исключать друг друга. Вместе с тем присутствует смещение акцентов, указывающее на те изменения, которые происходили в отношениях между этими двумя группами. Вот некоторые возможные ответы. Законы предназначены для защиты евреев. Из-за их важной экономической функции, из-за признания их важного места в процессе спасения, следует обеспечить их существование в качестве обособленной общности и охранять евреев от посягательств на их религию, имущество, их синагоги, их кладбища. В то же время законы направлены на то, чтобы обособить евреев и унизить их. Отдельное законодательство подчеркивало различия в юридическом статусе. Были законы, запрещавшие евреям появляться на улицах в дни христианских праздников. Другие законы запрещали сексуальные контакты между евреями и христианками. А были и такие, которые гласили, что еврей не может находиться в положении превосходства по отношению к христианину, как занимая какую-либо общественную должность, так и в рамках отношений «господин-зависимый» или в любом другом случае. Запрет евреям держать зависимых от них христиан закрыл перед ними возможности сельскохозяйственного предпринимательства, вытеснил их из сферы феодальных отношений и способствовал их исключению из гильдии торговцев. В некоторых законах чувствуется стремление привести евреев к перемене веры. Другие же были направлены на то, чтобы включить их в общество в попытке создать эффективный механизм, с помощью которого они принесут наибольшую пользу, участвуя в экономической жизни общества. Большинство исследователей склонны полагать, что в раннем Средневековье важную роль играла первая из этих целей, то есть попытка защитить евреев. Было ли это обусловлено приносимой ими экономической пользой или религиозными причинами? Таким был и дух привилегий, рассмотренных нами во второй части учебника. Однако, начиная с XIII века, намечается поворот в отношениях, и законы стали служить в основном второй цели – отделить евреев и унизить их. Последующее обсуждение проверит, кроме всего прочего, и это предположение.